на свете того, что я не разумел бы никогда. Но вот зажегся познание луч, мне указал и озарил спасение путь, и я познал. Жить без него, жить без него.